137. Госкапитализм убрал ростовщический процент из жизни страны. Отличие, о котором нужно сказать в первую очередь, состоит в том, что в системе госкапитализма полностью исключен ростовщический судный процент. То есть в обществе и экономике при госкапитализме полностью убрана первородная причина, что непрерывно повышает цены, рождает ростовщика и захребетника, за устранение которой принял мученическую смерть Иисус Христос. Более того, госкапитализм полностью убрал правила движения денежных потоков, которые дают возможность каких-либо процентных игр. По этой причине были убраны из жизни страны акции, векселя и другие ценные бумаги, возможность спекуляции, биржи и прочие учреждения, которые позволяли официально и законно встраиваться в денежные потоки третьему лишнему и законно присваивать себе чужие результаты труда. Устройство собственника, соответствующее госкапитализму, официально исключало такие возможности и вело борьбу с теневыми махинациями. По этой причине многие любители присвоения чужого вспоминают то время с большим содроганием, потому как за такие проделки приходилось ударно трудиться на лесоповале и какать на вечную мерзлоту в местах не столь отдаленных. 138. А еще госкапитализм убрал правила движения денежных потоков, которые дают возможность наживы через торговлю тем, что не является результатом труда. И в первую очередь сюда относится исключение возможности торговли матерью всего сущего, землей, ее недрами, предприятиями и так далее. Попутно отметим, что требование об исключении земли из списка товаров как божеское предначертание содержится практически во всех религиях, но обычным капитализмом полностью игнорируется. Так что на практике обвиняемый в безбожии госкапитализм точнее выполняет божеские предначертания, чем остальные формации. Госкапитализм впервые в истории человечества убрал возможность, точнее сильно ослабил возможность того, что называют недобросовестной конкуренцией. Ведь в обычном капитализме выдвижения в учебе, должности и так далее определяются толщиной кошелька своего или родителей. Кто богат, тот и наследует все руководящие высоты. Способным людям снизу выход наверх закрыт. Другими словами, государственный капитализм позволяет все добрые тенденции капитализма взять на учет, оградить от искажений, значительно усилить, сберечь и поставить на службу созиданию. Именно в силу этих особенностей государственного капитализма наша страна победила в самой трудной из мировых войн и быстрее всех остальных капиталистических государств восстановила свое хозяйство. Первая отменила карточки, хотя и пострадала сильнее всех. 139. А что госкапитализм добавил? Давайте рассмотрим чуть подробнее. А что же ввел госкапитализм в жизнь нашей страны? Или, как мы говорили выше, какие такие глубинные процессы обычного капитализма он моделирует через правила движения денежных потоков и, естественно, через модули, их содержащие? Предыдущая система, капитализм, присущими ей механизмами, если им сознательно не мешают, в обществе устанавливает некоторые средние цены, соответствующие достигнутому среднему уровню затрат на то или иное изделие. Поэтому снижать себестоимость товара относительно средних цен в принципе выгодно, потому что ее снижение увеличивает прибыль, а при снизившейся себестоимости возникает соблазн и цены снизить, потому что при более низкой цене товара можно продать больше и, соответственно, иметь большую валовую общую прибыль. В итоге цены также имеют тенденцию понижаться. Есть такой механизм в капитализме? Есть. Другое дело, что механизм этот толком не осознан. Многие условия для его хорошей работы напрочь отсутствуют. Неполные модули, если рассматривать в свете модульной теории. То же снижение себестоимости может происходить и часто происходит не за счет совершенствования производства, а за счет снижения заработной платы. И это, как мы разбирали выше, часто единственный путь ее снижения и выживания предприятия, как бы при этом не возмущались рабочие. Задать другие тенденции в правилах движения денежных потоков на своих предприятиях на какое-то время удалось Форду, основателю американского автомобилестроения, потому что у него была очень большая по масштабу производства империя. Фактически государство в государстве. Именно большой достаточный масштаб производства позволил Форду, говоря языком модульной теории, выстроить у себя созидательный модуль, в основании которого он прямо ставил не прибыль, а идеалы добра и служения обществу. Правда, и то, что в Америке Форда в конце концов все же съели до такой степени, что он был вынужден отказаться от многих своих принципов, но это отдельная история. В нашей стране были еще более широкие масштабы производства, и эта фордовская система была у нас внедрена в сталинские времена по всей стране. Государственный капитализм фордовско-сталинской модификации берет на себя заботу о трех главных механизмах. 140. Он ввел механизм снижения цен. Он не диктует цены, как нам об этом совершенно сознательно и вдохновенно лгут. Он только вводит модули и, естественно, правила движения денежных потоков, с помощью которых берет на учет, публикует, это важно, и закрепляет на некоторый период цены, к которым предприятия уже подошли сами. Таким образом, тот самый средний уровень цен, который так трудно устанавливается в обычном капитализме, в госкапитализме сознательно отслеживается, фиксируется, а достигаемый в процессе производства народохозяйственный эффект через снижение цен распределяется в обществе относительно справедливо. А так как в снижении цен могут участвовать все, и за отличие, за успехи в этом процессе идет особое вознаграждение, то в этот процесс вовлекаются широкие слои населения, и народно-хозяйственный эффект этим движением усиливается. То есть госкапитализм фордовско-сталинской модификации моделирует и дает свободу тем правилам движения денежных потоков, которые поощряют снижение себестоимости. Говоря языком модульной теории, более полно и совершенно выстраивает созидательные модули, зачатки которых в капитализме есть и сколько угодно. Заметим, что в центре всего общественного сознания при государственном капитализме, при свойственном ему порядке правил движения денежных потоков, было поощряемое всем известное и всем выгодное, лично выгодное, стремление к достижению общественной пользы в режиме непрерывного снижения цен. Механизм снижения цен так важен для нормальной работы экономики, что к его рассмотрению мы еще вернемся. А сейчас посмотрим, что еще нового ввел госкапитализм в жизнь страны. 141. Он прибыль отдал государству. Второе важнейшее изменение состояло в том, что в схеме государственного капитализма прибыль получает государство, а не частник. 142. Он ввел гарантии. Государство, получив прибыль, расходует ее на нужды, которые необходимы народу в целом, и создает гарантии, какие именно было записано в основном законе страны, в Конституции. К слову пришлось, гарантии также задаются определенными правилами движения денежных потоков и модулями, куда правила входят. Таким образом, на первый вопрос, что у нас было, модульная теория после рассмотрения схемы движения денежных потоков в предприятии дает ответ, который невозможно оспорить. У нас была такая конструкция собственника, при которой он прибыль направлял государству и обязывал государство расходовать прибыль на обеспечение народу гарантий, защиту от внешнего агрессора, право на труд, защиту от преступности, право на бесплатное медицинское обслуживание, отдых, образование, доступное жилье и другое, закрепленных в высшем законе страны. Отметим здесь, чтобы не забыть, еще одно важное обстоятельство. Госкапитализм ввел в государстве механизм справедливой конкуренции. Здесь мы не будем подробно развивать это положение, просто укажем на него и приведем пару примеров. Например, путь наверх в любую специальность в принципе был открыт для всех, только учись. Роль денег в этом процессе была сведена к практическому нулю. Почти все определяли личные способности и наклонности. Много справедливее были устроены и другие конкурентные процессы. Например, было создано много однопрофильных КБ. Все имели условия для работы. Чье изделие запускать в серию решало дело. Всесторонние испытания созданных образцов. Эта политика давала хорошие результаты. 143. Современные реформы – это вперед или назад? Такой же однозначный, неоспоримый ответ модульная теория дает и на вопрос о направлении нынешних реформ – вперед-назад и об их содержании. Здесь, однако, нужно отметить, что слова «вперед-назад» в применении к понятиям, связанным с политикой, или правилами движения денежных потоков, нужно полностью исключать, потому что они служат маскировке действительного смысла политических изменений и следствий из них. В политике нужно смотреть в корень любого политического вопроса, как предлагается изменить правила движения денежных потоков, и тщательно анализировать, на защиту и обеспечение каких интересов и потребностей направлены те или иные изменения правил движения денежных потоков и других элементов модуля. Слова «вперед», «назад» в применении к этим процессам просто популистские и служат именно для маскировки происходящего и не более. Итак, посмотрим в суть вопроса. Что же у нас было с правилами движения денежных потоков? Как и в какую сторону изменяют их современные реформы? Из схемы 9 видно, что реформы прибыль у государства отобрали и направили снова в распоряжение частника-хозяина. Этот разворот выполняется как требование стабилизационной программы Международного валютного фонда, третий пункт, названная приватизацией, и маскируется передачей частнику предприятий, банков и других учреждений. Это отвлекает народ от главного содержания реформ, захвата прибыли и содержащегося в ней результата труда людьми, организациями и даже странами, к созданию результатов труда, отношения не имеющих вообще. Через этот же механизм создается возможность захвата в свое владение нашей земли и остальной нашей собственности другими государствами, а также его юридического оформления. Гарантии у народа также ликвидировали, закрепив эту ликвидацию в основном законе – Конституции. Модульная теория позволяет увидеть не только это, но позволяет увидеть за этими процессами истинную беду – информационно-финансовую агрессию. Обществу же для сокрытия истины и отвлечения от этого момента и навязана бессмысленная дискуссия – вперед или назад ведут нас реформы. Вперед, назад – это под окном милой можно ходить, если предварительно договориться, куда какое направление будет. Вперед, назад – это субъективная оценка направления конкретным человеком, а она зависит от подверженности человека популистской обработке, сформировавшихся пристрастий, интересов, мировоззренческих установок, честности перед собой и людьми. Даже, и в очень заметной степени, от умственных способностей и других столь же личностных, субъективных свойств. Объективный подход все эти назад-вперед выбрасывает. Модульная теория со всей определенностью показывает, реформы, информационно-финансовая агрессия, ввели целый комплекс разрушительных модулей, который и вернул нас к старому устройству собственника. И если что-то кому-то не нравится в этой новой жизни, то за это отвечают не все 70 лет. Все 70 лет – типичный ярлык, пустое словосочетание. А старая конструкция собственника. Все 70 лет собственник в нашей стране был устроен, как видно из схемы, не так, как сейчас. Это совершенно определенно показывают правила движения денежных потоков. Нужно запомнить. Главное правило – все условия жизни, что окружают нас, создаются собственником. То есть всей системой модулей, существующих в государстве. Этим, только этим, единственно этим и ничем более. Все объяснения уровня жизни, производства, преступности и так далее с привлечением тяжкого наследия прошлого, особенностей менталитета и так далее, есть продуманное нагромождение подобранных ярлыков с целью отвлечения мысли людей в бесплодные тупики и сокрытия бандитских действий нового собственника. Во всем ищите конструкцию собственника. В первую очередь ищите правила движения денежных потоков. Их изменение меняет и жизнь. То есть, как говорит модульная теория, при этом меняются модули, и естественно меняются и следствия, с ними связанные.